13-е интерлюдия. Самолет из Ухты в Ленинград летел 3 часа, и все 3 часа я думал о Боссе. Я надеялся, что успею, расскажу, что она еще сможет услышать и понять. Я был виноват перед ней. Когда она рассказала мне свою историю, я был так зол, что ушел, не попрощавшись, и целый месяц не ходил к ней. Мне казалось, что она обманула, предала меня, хотя в чем заключалось предательство, я и сам понять не мог. Через месяц она мне позвонила, сказала, что ложится в больницу и попросила поливать цветы. «Полью», — буркнул я и повесил трубку. На следующий день после занятий я отправился к ней. В квартире было чисто и тихо, чайник был холодным, холодильник пустым. Полив цветы, я заглянул в спальню. Там у стены стояли ящики, которые мы с Осей упаковывали месяц назад. Я подошел к самому большому с надписью «Андрей». Ящик был не заклеен. Я открыл его, сказав себе, что если это про меня, то я не желаю больше никаких секретов. В самом верху, сразу под крышкой, лежала записка. На сложенном в 4 раза тетрадном листке каллиграфическим Осиным почерком было выведено «Андрею». Я развернул листок. «Милый мой Андрюшка на побегушках». Начиналась записка. «Ты сердишься, и ты имеешь на это право. Когда ты сердиться перестанешь, ты поймешь, что у меня не было особого выбора. Мне тоже не хотелось начинать наши отношения с умолчания, но еще меньше мне хотелось причинить боль твоей маме, и уж совсем не хотелось нарушать слово, данное твоему отцу. Хотя мы никогда об этом не говорили с ним, я всегда относилась к Пете как к сыну, и он это знал. А теперь я отношусь так к тебе и верю, что ты сумеешь все понять и простить меня. Твой папа, если бы он мог тебя видеть, сейчас сказал бы про тебя: «Ничего, мужик, и это самое важное». В сущности, это единственное, что важно. Ося. По скриптум. Я надеюсь выйти из больницы, если не совсем здоровой, то хотя бы поздоровее. Если этого не случится, на дне ящика лежит папка с разными бумагами, которые могут быть тебе интересны. Из больницы Ося вернулась в странно взбудораженном состоянии, словно она куда-то опаздывала или что-то не успевала. Мне она ничего не сказала, но я подслушал ее разговор с Урбаносом, приехавшим вопреки ее запрету. «Разрезали и зашили», — сказала она. «И ничего нельзя сделать?» — спросил он. «Врач сказал, что в силу моего почтенного возраста все процессы протекают медленно, так что я еще поживу, Витас. Но теперь мне надо торопиться. Я могу не успеть». «Ты всегда боялась не успеть», — сказал он с тяжелым, глухим прибалтийским акцентом. После больницы жизнь потекла обычным чередом. Раза 2 в неделю после университета я забегал к Осе. Заставал я ее обычно или с карандашом в руках, или за пишущей машинкой, которую подарил Урбанос. Ося довольно бойко на ней стучала. Как-то вечером, глядя на машинку, я рассказал Осе про персональные компьютеры, появившиеся в университете. Она захотела на них посмотреть. Я договорился со своим бывшим одноклассником, работавшим в ВЦ-оператором, и он согласился пустить нас на одно из своих ночных дежурств. Ося его покорила. «Классная у тебя бабка», — шепнул он мне, пока Ося разглядывала распечатанную на ЭВМ репродукцию Джоконды. Ося же вернулась из нашего ночного приключения очень задумчивая, выдала мне полтинник и потребовала, чтобы я раздобыл ей на книжной толкучке книгу Винера «Творец и робот», которую упомянул одноклассник. Книгу я достал, она прочитала ее за ночь, приказала мне: «Ты должен это прочитать». «Зачем?» — спросил я. «Кибернетика меня не интересует». Вместо ответа она открыла книгу, прочитала с выражением: «Достаточно легко защищать добро и сражаться со злом, когда добро и зло четко противопоставлены друг другу разграничительными линиями, и когда те, кто находится по другую сторону, являются нашими заклятыми врагами, а те, кто по эту сторону, наши верные союзники. Но что, если нам в любой ситуации придется спрашивать себя, кто друг, кто враг? Как быть, если вдобавок мы перепоручили решение важнейших вопросов неумолимой машине, которой следует задавать правильные вопросы заблаговременно, еще не разобравшись полностью в сути процесса, чьим посредством добываются ответы?» И спросила требовательно: «Понимаешь?» Я вздохнул. Меня частенько утомляла и раздражала ее сумасшедшая, не соответствующая ни возрасту, ни прожитой жизни активность. Наверное, я просто завидовал ее редкому умению находить интересное в самых скучных и непонятных вещах. Книгу я прочитал, мало что понял, но расспрашивать ее не стал. К концу моего 2-го курса у нее начались сильные боли. О том, как ей плохо, я догадывался только по все увеличивающемуся количеству обезболивающих. Она никогда не жаловалась. Летом, после 2-го курса, она вызвала меня к себе, сказала: «Мне необходимо съездить в Коми». «А на Луну?» — попытался пошутить я. Она глянула неодобрительно, достала из лежавшей на столе тетрадки старую пожелтевшую открытку, протянула мне. На открытке, изображавшей почему-то Буратино, который нес на плече елку и тащил за руку упирающегося плюшевого медведя, было написано крупным неловким почерком человека, пишущего редко и почти забывшего, как это делается. «Здравствуй, Оля, подруга дорогая. Решила послать тебе весточку, с Новым годом поздравить, про себя напомнить. Мы все живы, здоровы. Чего и вам желаем. Будем рады узнать, как ваше житье-бытье. С приветом к тебе, К. На открытке был указан обратный адрес. Город Ухта, главпочтамт, до востребования, Корнееву А.Д. Все это было так нелепо, и открытка, и текст, что я уставился на Осю, ожидая объяснений. «Это от Кати», — сказала она. «В 60-м году она послала мне открытку. На мой старый адрес, конечно, довоенный. А Анна Васильевна уже умерла, и открытку просто забросили куда-то. Через год ее дочь затеяла обмен, стала приводить комнату в порядок и нашла открытку. И позвонила мне. Мне необходимо туда съездить». «Куда?» — тупо спросил я. «В Ухту?» «Да не в Ухту!» — нетерпеливо топнула она ногой. «В тот город! Ты же видишь, они дошли! Он есть!» «Ося!» — осторожно сказал я. «Прошло 20 лет. Где он есть, тот город?» «Я знаю, где. Я помню наизусть до сих пор. Я должна была поехать тогда сразу, а я струсила. Я только начала работать в Павловске, и Вита свернулся. И я побоялась. Решила, что потом как-нибудь. Но больше нет потом. Это, скорее всего, мое последнее лето. Надо ехать, и ты должен помочь мне с билетами, с гостиницей и прочей суетой». «Зачем?» — спросил я. «Зачем вам туда ехать?» Она задумалась, вертя в пальцах открытку, потом сказала. «Время собирать камни. Время отдавать долги». «Кому?» — возмутился я. «Всем, кого я люблю. Пойми, я виновата перед ними, очень виновата. Потому что не стали частью этого вранья?» «Потому что не сказала правду. Они ушли туда из-за меня. Они остались там из-за меня, 15 лет спустя. Значит, именно я и должна их оттуда вызволить. А если им там хорошо? Если они не хотят вызволяться? Значит, оставшиеся мне год или два я проживу с чистой совестью», — улыбнулась она. «Неужели 2 года чистой совести не стоит нескольких бытовых неудобств? Предположим, что вы доберетесь до этой деревни, как ее там, Озим, Озип. Вы говорили, что оттуда неделя, а то и 2 ходу по тайге, по дремучему лесу. И еду надо тащить с собой, и палатку». «Я справлюсь», — высокомерно сказала она. «Это меня не пугает. Но я не хочу тратить силы и время на добывание билетов и прочую ерунду. Я все равно поеду, даже если ты не согласишься помочь. Но с твоей помощью все было бы значительно проще. Можно я подумаю?» — спросил я. — «Подумай», — милостиво разрешила она. — «До завтра. И обещай мне, что никому ни слова. Обещаешь?» — «Обещаю», — буркнул я. Надежда, что Урбанос отговорит ее, развеялась, едва успев возникнуть. Думал я не день, а все 3. Зная Осю, я понимал, что она не отступится. Я также понимал, что затея ее опасная и бессмысленная. И, скорее всего, она права. Это ее последнее лето и последнее желание. Вывод напрашивался сам собой, но, наверное, мне очень не хотелось его делать, поэтому я и тянул. Через 3 дня я вернулся к ней и сказал: «Я еду с вами. Мы едем вместе. А как же твоя учеба? Мы поедем в сентябре, на каникулах. А твоя девушка? Вы собирались отдыхать вместе? Я ей все объясню. А мама? Таня? Я разберусь», — сказал я, и она опустила голову, чтобы скрыть улыбку. К концу августа мы были готовы. Я взял 2 билета на поезд до Ухты, забронировал 2 места в доме колхозника, собрал 2 рюкзака и выдержал 2 неприятных объяснения с матерью и с Ирмой. Матери я сказал, что моей давней знакомой очень плохо, у нее рак, и о ней некому позаботиться, поэтому на некоторое время я перееду жить к ней, тем более что у матери есть вернувшаяся в Питер Танька. Я обещал часто звонить и заходить. Сказал, что это не больше, чем на месяц, и в конце концов мать уступила. Убедить Ирму я так и не смог. Она решительно не желала понять, почему вместо того, чтобы ехать вместе с ней на Рижское взморье в бархатный сезон, я отправляюсь черт знает куда по прихоти выжившей из ума случайной знакомой. «Я поняла бы, если бы это была твоя тетя или бабушка», — сказала она, — «но совершенно чужой тебе человек?» Я вздохнул. Осиной истории Ирма не знала. Каким-то 6-м или 7-м чувством я понимал, что она не тот человек, которому стоит это рассказывать. А без предыстории все и вправду выглядело как идиотский каприз больной старухи, желающей перед смертью посетить места своей молодости. «Все гораздо сложнее», — сказал ей Эрми. «Можешь ты просто поверить мне на слово, что все не так просто, и я обязан ехать? Если ты не доверяешь мне и ничего не рассказываешь, почему я должна полагаться на твое слово?» — спросила она. «Я расскажу», — пообещал я. «Потом». «Как знаешь», — сказала она. «Я еду на Рижское взморье, и, поверь, там будет много желающих меня развлечь». В этом я не сомневался. В начале сентября, за 3 дня до отъезда, я поехал на Андреевский рынок, купил сухофрукты и решил сразу же завести их Оси. Войдя во двор, я заметил машину скорой помощи у Осиного подъезда. Взбежал по лестнице, не дожидаясь лифта, зашел в квартиру. Ося лежала на диване. Над ней склонился врач со шприцом в руках. Марина Александровна курила на кухне в открытую форточку. «Хорошо, что я зашла ее навестить», — сказала она в ответ на мой вопросительный взгляд. «Сама бы она ни за что не вызвала». Через полчаса врач ушел. Ося по-прежнему лежала на диване с посеревшим лицом. Увидев меня, она попыталась сесть, сказала, неловко улыбаясь. «Боюсь, что я несколько переоценила свои возможности. Тебя это ставит в очень неудобное положение?» «Наоборот», — бодро возразил я, — «совсем наоборот». Приехал вызванный Мариной Александровной Урбанос. Я отправился к Ирме с покаянием, и мы уехали на 3 недели на Рижское взморье. Прекрасные 3 недели, тем более прекрасные, что были они началом конца. Когда я вернулся, Ося выглядела бодрее, очень жалела об отмене поездки, сердилась на Урбаноса, переселившегося к ней жить, постоянно повторяла, что она должна, обязана поехать. В декабре ей снова стало хуже. Ее положили в больницу. Несмотря на запрет, я пришел ее навестить. Ее густая каштановая грива за полгода сделалась совсем седой. Она сильно похудела. Огромные глаза запали, но смотрели весело. Урбанос сидел рядом на складном стуле, читал толстую книгу. «Ося», — сказал я съезжу сам. Я доеду до Ухты, постараюсь узнать про этого Корнеева. Если найду его, он мне поможет, а если нет, я сам пойду по вашему плану». Урбанос бросил на меня быстрый взгляд, но ничего не сказал. «А сессия?» — спросила Ося. «Я возьму академку», — ответил я. «Это не из-за вас. Я должен о многом подумать. Через 3 дня я улетел в Ухту. Теперь я возвращался с ощущением, что прошло не 4 недели, а по меньшей мере 4 года». Самолет готовится к посадке. Просьба к пассажирам вернуться на свои места и пристегнуть ремни безопасности, сказала стюардесса. Я натянул куртку, приготовился. С трапа я спустился первым, бесцеремонно протиснувшись вперед и растолкав других пассажиров. Из аэропорта я позвонил домой, сказал матери, что зайду вечером. Потом позвонил Осе, трубку никто не взял. На последнюю пятерку я взял такси, доехал до Осиного дома, открыл своим ключом. Никого не было. И наскоро приняв душ и переодевшись, я взял письма и поехал в больницу. За месяц, что меня не было, она изменилась так, что я с трудом узнал ее. В сморщенной, прерывисто дышащей старухе с трясущейся головой и мутным взглядом не было ничего от Оси, которую я знал и любил. «Это я, Андрей», — сказал я. Она не отозвалась. «Это я», — повторил я. «Я вернулся. Из того города. Они все живы, здоровы. Я привез вам письма». Медленно-медленно, словно возвращаясь из далекого-далека, взгляд ее прояснился, сфокусировался на мне. Она что-то прохрипела, я не понял. Наклонился поближе. «Она просит прочитать их», — сказал Урбанос. Я присел на краешек кровати, достал письмо Катерины Ивановны, распечатал. Урбанос встал и вышел из палаты. «Здравствуй, Ольга», — прочитал я. «Вот уж не верила, что на старости лет получу от тебя весточку, а получила. Надеюсь, и ты мою получишь, успеешь. Первым делом хочу сказать тебе, что зла никакого не держу на тебя. Уж как вышло, так и вышло. Поначалу даже очень за тобой скучала, но жизнь у нас такая, что скучать больно некогда. Вторым делом хочу сказать тебе, что до города твоего добрались мы, и вот уж 35 лет в нем живем не тужим. Об этом тебе твой мальчишка все как есть расскажет. Похвастаться тебе хочу, все мои пары хороши получились. И Василий с Дарьей, и Алексей с Натальей, и мы с Андреем душа в душу прожили. У меня сын Петр и внучка Катерина тоже. Была дочка, Ольгой назвали по тебе, но Бог прибрал. Про тебя наслышано, что тоже неплохо живешь. Вот и вышло, что обе мы свою правду нашли. О том жалею только, что недолгая у нас дружба вышла. Я тебе все прощаю, И если в чем перед тобой виновата была, то прощения прошу. Кто знает, авось на небесах и свидимся. Твоя подруга Катерина Измайлова». Я дочитал, посмотрел на Осю. Она прошелестела что-то едва слышно. Я нагнулся к самой подушке. «Все», — повторяла она. «Все, все, все, все». Потом вдруг позвала отчетливым шепотом. «Витас!» Я вышел из палаты. Урбана стоял в конце коридора спиной ко мне. Темный силуэт его на фоне окна был очень четким, как в театре теней. Пока я шел к нему длинным больничным коридором, несколько раз крупная дрожь, как судорога, прошла по его спине. Я приблизился, постоял, не решаясь его окликнуть. Потом вспомнил, что медлить нельзя, кашлянул. Он стремительно обернулся. Лицо его было совершенно бесстрастно. Только тоненькая струйка крови текла из прокушенной губы. «Она зовет вас», — сказал я, и он помчался по коридору длинными быстрыми скачками. Я уселся на подоконник и раскрыл второй конверт. «Милая, дорогая Оля, как удивительно, невероятно, как здорово, что я могу написать вам, и, может быть, даже получить от вас ответ. Я писал вам все эти годы. Вы были единственной ниточкой, связывающей меня с тем прекрасным далеким миром, который когда-то был и моим. Но ни Эрмитаж, ни кораблик Адмиралтейства, ни кони Клотта не стали хуже от того, что мне, вам и многим другим сломали жизнь, правда же? Погладьте их за меня, когда окажетесь рядом. Не удивляйтесь, что вы не получали моих писем. Я их не только не посылала, я их даже не записывала. Сначала было нечем и не на чем. А потом я просто привыкла вести эти беседы на два голоса за себя и за вас. Андрей рассказал немного о том, как вы живете. Я рада, что вам удалось собрать себя. Я рада за Павловск, за то, что теперь там навсегда останутся вещи, сделанные вашими руками. Наверное, это единственное, чему я завидую. Вы оставили след, пусть маленький и безымянный, это не важно. Важно, что след. Но я не жалуюсь, совсем не жалуюсь. Я тоже живу неплохо, можно даже сказать хорошо. Я учу наших детей, уже второе поколение. Это тоже останется, конечно. Жаль, конечно, что у нас их так мало. У меня есть Лёва. Заодно только это я должна каждое утро благодарить судьбу. Признаюсь вам честно, если бы он не смог пойти с нами, я бы тоже осталась в лагере. Привет вам от него. Он тоже часто вас вспоминает. Ему, бедному, пришлось куда труднее, чем мне. Его считают всемогущим и всезнающим, а он при всех его знаниях и умениях не бог. Но когда на тебя смотрят, как на последнюю надежду, нет особого выбора. Иногда он творит такие чудеса, что даже я начинаю видеть в нем существо иной природы. А он считает, что жизнь его прошла бездарно и бессмысленно. Несколько лет назад я предложила ему вернуться в большой мир. Мы долго думали и решили оставить все как есть. Мы оба не хотим ни жалости бывших коллег, ни подачек от властей, ни прозябания на скудную пенсию в коммунальной квартире. Мы нужны там, где мы есть, а там, где нас нет, мы, видимо, не нужны. Олечка, милая, из нескольких слов, случайно оброненных Андреем, я поняла, что вы считаете себя виноватой перед нами. Дорогая моя, это напрасно и бессмысленно. Поверьте, все это не случайно, все так, как должно было быть. Не могу сказать за всех, но мне легче жить от мысли, что где-то там, далеко, в том мире, в котором я так давно не была, есть кто-то родной мне. С вашим Андреем связана одна невероятная история. Она настолько невероятна, что ее невозможно изложить на бумаге. Если захочет, он сам вам ее расскажет. Но знайте, что в мире нет ничего случайного, и я уверена, что не случайность и не недоразумение оставили вас в лагере, а судьба. Судьба оставила вас в лагере, чтобы потом, много лет спустя, вы смогли протянуть нам руку помощи. Потому что судьба или Рок, или Бог понимали, что вы с вашей порядочностью и преданностью непременно ее протянете. Вы не забудете нас. Если вам кажется, что я говорю сумбурно и непонятно, так это потому, что вся эта история сумбурна и непонятна, и только время сможет прояснить ее до конца». Катя уверена, что единственный способ для наших детей и внуков избежать того, что случилось с нами, это жить, как мы живем, отгородившись от мира километрами непроходимой тайги. Но я не согласна с ней. Я считаю, что единственный способ — это вырастить других людей, новых людей, не признающих кумиров и не позволяющих другим думать за себя, людей, способных на понимание и прощение, Мы стараемся так растить наших детей. Судя по Андрею, это возможно и в большом мире. Если в вашем мире много таких, как он, значит, все было не зря. Значит, судьба перемолола нас не просто так, а чтобы удобрить почву, чтобы выросли новые достойные поколения. Страх перед мыслью хуже любой мысли о страшном. Если бы я могла, я кричала бы об этом с самых высоких башен. Люди, учитесь думать. Люди, не бойтесь думать. Люди, думайте. Наверное, вы посмеетесь надо мной. Над тем, что в 70 с лишним лет я все еще верю, что мир можно изменить. Но я верю и знаю, что вы тоже верите. Как здорово, что жизнь свела нас, пусть даже так, ненадолго. С любовью и признательностью, Лена.